Глава 6. Разговор по душам. Встречаясь лицом к лицу после конфликта или разрыва отношений, многие начинают оправдываться, стараясь убедить партнера в том, что действовали не по злому умыслу, а из добрых побуждений. История Хеннинга — яркий тому пример. Мой младший брат не общается с родителями, да и ко мне заходит всего пару раз в год. Я чувствую свою вину в этом, поскольку родители относились к нам по-разному. Я был умным и прилежным в школе, а брат — шалопаем. Родители часто ругали его за поведение и ставили меня в пример. Я пытался объяснить брату, что в этом нет моей вины, что только повзрослев я смог разобраться в этой проблеме, что, наверное, родители хотели таким образом помочь моему брату, что многие семьи придерживались такого метода воспитания, что ему лучше бы оставить прошлое позади. Однажды мне надоело без конца произносить одно и то же. Я уже не знал, что сказать. И тут у меня вырвалось. «Да это дерьмо какое-то. Родители не должны были так поступать». Брат поднял голову и посмотрел на меня. На глазах у него выступили слезы. А потом он рассказал мне, как тяжело ему пришлось. Хеннинг, 55 лет. Этот пример отлично показывает, как оправдания Хеннинга не привели к желаемому результату. Однако стоило ему перестать оправдывать себя и родителей, как тут же дело сдвинулось с мертвой точки. Ваши оправдания могут показаться лицемерными, а порой в них таится скрытая обида на партнера. Именно поэтому не следует с них начинать. Если ваши отношения нестабильны, утратили былые краски или вовсе прервались, скорее всего, кого-то из вас или обоих сразу сжигают негативные чувства. Раскрыв их, вы поднимете отношения на более высокий уровень. Однако и тут есть свои риски. Если у вас не хватит терпения и упорства, все закончится ссорой, и это лишь усугубит ситуацию. Но есть более безопасный способ. Не говорите о своем недовольстве партнеру, а лучше предложите ему высказаться первым. У вас есть два варианта развития событий: поговорить по душам и выяснить проблемные моменты в отношениях, или предложить партнеру выговориться и просто выслушать его. Первый вариант рассматривается далее, а второй — в следующей главе. О важности четвертого уровня социального контакта. Если вы выполнили упражнение из второй главы, то, скорее всего, уже знаете, чего хотите от своего партнера. Если ваши желания не воплощаются в жизнь, попробуйте выразить их вместе с чувством грусти. Расскажите о своих страхах. В некоторых случаях полезно давать волю гневу тоже. Однако зачастую отрицательные эмоции вызывают подобную же реакцию. Если ваш партнер принимает на себя удар, вероятно, он захочет ответить вам тем же. Вполне возможно, что в результате вы оба замкнетесь в себе, спрятавшись за своими щитами, укоренившимся в глубине души гневом. Если же вы сумеете дать волю добрым чувствам, которые обычно скрываются за гневом, то и ваш партнер, скорее всего, откроется перед вами. В книге «Близко к сердцу» я рассказываю о четырех уровнях социального контакта. На последнем из них мы говорим о своем отношении к собеседнику, о том, что происходит здесь и сейчас, какими мы видим друг друга в данный момент, как отражается наша реакция друг на друге. Такой разговор возможен только на четвертом уровне. Он весьма полезен в тех случаях, когда необходимо найти все скелеты, спрятанные в шкафу ваших отношений. Приведенные далее фразы помогут вам выразить свои мысли и чувства. «Я хочу быть ближе к тебе, но не уверен, что тебя это интересует. Ты смотришь в другую сторону. Я чувствую себя отвергнутым. Мне грустно от того, что я не могу приблизиться к тебе. Я не привык к таким ситуациям. Мое сердце едва из груди не выпрыгивает. Я все жду, что ты меня о чем-то спросишь. Мне все равно о чем. Для меня главное — видеть, что тебе интересен я и моя жизнь. Не думаю, что испугаю тебя, сказав правду. Мне не хватает твоего доброго слова. Я так хочу нежно тебя обнять, а не сидеть тут, съежившись от страха. Ты молчишь. Мне страшно. Я питаю к тебе теплые чувства. Когда-то, поймав мой взгляд, ты улыбался, а сейчас я вновь пытаюсь вызвать у тебя прежнюю улыбку. Кроме того, можно спросить партнера, как ты ко мне относишься? Охотнее всего он откроется вам только в том случае, если вы сами полны решимости и говорите от чистого сердца. Искренность и откровенность заразительны, поэтому ваш партнер, вероятно, захочет излить перед вами душу, благодаря чему вы сумеете спокойно выяснить отношения. Если же он не следует вашему примеру, попробуйте убедить его, сказав, например, «Я не привык откровенно говорить о таких вещах, поэтому мне важно знать, что ты думаешь о моих словах». Если это приведет вашего партнера в замешательство, добавьте «Можешь не говорить об этом прямо сейчас, но я был бы рад, если бы ты захотел вернуться к нашей беседе. Теперь у меня не будет выходить из головы наш разговор в ожидании твоего ответа». Поднявшись на четвертый уровень социального контакта, мы осознаем, сколь значимы друг для друга. Это очень воодушевляет. К тому же такие разговоры, как правило, запоминаются на всю жизнь. Не так просто выражать чувства, которые испытываешь в данный момент. Зачастую на помощь приходит третий, выступая в роли ведущего, который при необходимости может делать паузы в разговоре. Далеко не каждый захочет излить свою душу. Но если вы нашли в себе силы открыто высказаться, в том числе нелицеприятно, ваши отношения становятся теснее и переходят на новый уровень. Помимо обсуждения того, что вы чувствуете друг к другу в настоящий момент, вероятно, кто-то из вас захочет поговорить о прошлом. Здесь важно вспоминать только хорошее. По возможности, начните свою речь с похвалы. Это придаст партнеру больше уверенности и решительности. Если же вы хотите обсудить свое детство с родителями, то не забывайте, что их отношение к вам, как к ребенку, со временем изменилось. Поэтому не стоит их винить за прошлые поступки. Такой разговор логичнее предварить словами «Я прекрасно понимаю, что есть и другие способы воспитания детей». А еще лучше начать так. «Мне кажется, вы сделали все, что от вас зависело. И уже потом можно поведать о том, чего вам больше всего не хватало. Если вы доходчиво объясните родителям, как им нужно действовать, они охотнее поддержат беседу. Если вам, например, не хватало признания с их стороны, скажите, еще не поздно, все можно изменить. Расскажите, в чем я был лучше других в детстве, а в чем преуспел сейчас». Умение проявлять свою искренность и ранимость особенно полезно в тех отношениях, в которых партнеры утрачивают интерес друг к другу. Если же вы беседуете со своим ребенком или другим близким человеком, который по той или иной причине старается уйти от разговора, то постарайтесь сдержаться и повторите попытку позже. Возможно, он чувствует неодобрение или испытывает сильное психологическое давление с вашей стороны, что вынуждает его отдаляться от вас. Если вы не уверены в силах собеседника, разумнее начать издалека и при первой встрече усмирить собственное недовольство, дав ему возможность сбросить камень с души. Подробнее об этом речь пойдет в следующей главе. Упражнение. Выберите один из двух вариантов. Вы настаиваете на разговоре по душам, в котором оба участника откроют свои чувства, или вы изначально становитесь слушателем. При выборе первого варианта старайтесь быть искренним, но при этом не опускайтесь до оскорблений своего партнера. Запишите на бумаге все, что хотите сказать, и представьте, как бы вы отреагировали на эти слова, произнесенные вашим партнером от чистого сердца. Краткий обзор главы. Если вы хотите вновь сблизиться с другим человеком, стоит открыто выяснить с ним ваши отношения. Если у вас хватит сил открыть перед ним душу и откровенно рассказать о своих чувствах, возможно, ваша искренность подействует на него благотворно, и ваши отношения станут еще крепче, чем раньше. Однако в этом таится определенный риск, Если другой человек не готов к вашим откровениям, вас обоих ожидают неприятные последствия. В некоторых случаях куда полезнее сначала выслушать другого и лишь потом говорить самому.